прислать тебе подарочек после победы. Спасибо, в издевательских подачках не нуждаемся, подумал я так про себя. А в чат написал: сначала выиграй. Разумеется, это был Солоним. Его просто распирало от гордости и от осознания своего купленного величия. К сожалению, он настолько взорвался, что я растерял к нему все былые симпатии. Теперь нас связывало только дело. Удачи, написал я Шакар. Она не ответила. Истекли 12 минут, и начался отсчет первого полуфинального поединка. Шакар и Четверорук. Не думаю, что дубинка с ядовитым шипом – это все, на что он способен. Наверняка от него стоит ждать какого-то подвоха. Я покрутил камеру вокруг него, сделал несколько приближений, но не заметил ничего необычного. Вот он достал свой уродливый пистолет, но тут же спрятал обратно. Вместо него рептилия в скафандре достала черную матовую трубку и маленький круглый щит. Стоп, щит. Я перевел камеру на анимешку. Огромные глаза превратились в узкие злые щелочки, напоминающие бойницы. Губы шевелились, явно произнося заклинание, а пальцы странно покраснели. Ничего похожего на уплотнение кожи, как в прошлом раунде, видно не было. Завершился отсчет времени, и бой начался. С кончиков пальцев Шакар сорвались темные нити, мгновенно достигшие головы Четверорука. Игрок Д.И.Арна Шакар использует разлом рассудка. На игрока Кхан-Цока наложен эффект дезориентация. На игрока Кхан-Цока наложен эффект инверсия. Ящер споткнулся на ровном месте и тут же побежал назад. Не отскочил, не отпрыгнул, именно побежал. Затем дернулся влево, вправо и закружился на месте. Шакар выгнулась и ударила в Четверорука своей привычной изломанной молнией. Вспомнил, гнев Ктулху только на этот раз без стонов и криков. Похоже, до этого она просто кривлялась. Ящер снова споткнулся и побежал назад, нелепо размахивая своими четырьмя руками, тщетно пытаясь как-то применить свое оружие. Дезориентация. Пораженной цели сложнее прицелиться и выбрать правильное направление движения. Эффект длится одну минуту. Инверсия. Все движения цели меняются на противоположные. Эффект длится 6 секунд. Анимешка в прямом смысле сломала рептилии мозг и теперь методично наносила урон своему противнику, пользуясь его беспомощностью. Смешно сведя руки над головой и резко дернув их вниз и в стороны, Шакар пригвоздила Четверорука к земле чем-то вроде эфемерного копья или клинка. Но вообще, если честно, это было больше похоже на штырь. На игрока Кхан-Цока наложен эффект паралич. Эффект длится 6 секунд. Анимешка не теряла времени даром, как перед этим не теряла даром очки умений, заработанные на поднятых уровнях. Видно было, что заклинания для нее новые, но это совсем не мешало их грамотно использовать. Ящера разбила параличом в тот момент, когда закончилось действие эффектов, вызванных разломом рассудка. А пока шел отсчет 6 секунд, анимешка вновь шевелила губами, готовя к Кхан-Цока очередной неприятный сюрприз. Игрок Д.И.Арна Шакар использует тюрьму Ктулху. Сгорбившегося под действием паралича Четверорука окружила крошечными молниями. Смутно припоминается, что нечто подобное анимешка применяла в прошлый раз против Солонима. Но в этот раз что-то явно пошло не так. Вместо того, чтобы снова скорчиться под действием похожего эффекта, ящер в скафандре выпрямился и совершил длинный прыжок навстречу Шакар. Приблизив камеру к лицу анимешки, я увидел ее округлившиеся глаза и по-детски поджатые губы. Похоже, она совершила ошибку в своих расчетах и сейчас это поняла. Четверорукие обладают частичным иммунитетом к ударам Ктулху. Я и забыл, что мы с Нари наблюдаем за боем на пару. Считается, что они связаны с древними неким родством, поэтому часть негативных эффектов Ктулху может просто уйти в пустоту. Странно, что Риккини не знала об этом. Тогда почему он получил урон от молнии и гнева Ктулху? Спросил я. Срабатывание эффекта родство происходит с вероятностью 5, ответил Нари. Но значение может резко вырасти, когда Четверорук грозит смертельная опасность. Что и произошло в данный момент. Четверорук тряхнул щитом, вокруг которого тут же образовалось едва заметное поле, вызывающее легкое искажение пространства. Взмах правой верхней руки, и из матовой черной трубки с шипением вырвался длинный и узкий язык, превращая, казалось бы, безобидный предмет в энергетический кнут. Оглушительный треск. Игрок Д.И.Арна Шакар получает урон 19. Игрок Д.И.Арна Шакар использует зелье восстановления. Игрок Д.И.Арна Шакар использует зелье концентрации. Четверорук вновь взмахнул своим кнутом, но Шакар, увернувшись, подскочила к нему и совершила руками движение, как будто схватилась за канаты и накрутила их на кисти, чтобы лучше удержать. Из тела четверорука засочилась какая-то зеленая муть, полоска его жизни начала уменьшаться, а очки ХП анимешки уверенно поползли вверх. Ящер дернулся, выгнувшись в сторону Шакар, и вновь стал хлестать кнутом, нанося анимешке удар за ударом. Игрок Д и Арна Шакар получает урон 11. Игрок Д и Арна Шакар получает урон 18. Игрок Д и Арна Шакар получает урон 14. Игрок Д и Арна Шакар получает урон 10. Жизни Шакар уже не успевали восстанавливаться и теперь медленно ползли в сторону уменьшения. Видно было, как анимешка содрогается после каждого удара, но продолжает тянуть ХП из четверорука. Зелье концентрации помогает ей сосредоточиться на заклинании, превозмогая боль, вновь просветил меня Нри. В ее ситуации очень грамотный ход. Кхан Цока убрал щит, видимо, тот был здесь бесполезен, и достал уже знакомую дубинку, отравленную ядом прякла. Размахнувшись, он что есть силой ударил шипом прямо в плечо Шакар, и тут его очки ХП обнулились. Игрок Кхан Цока погибает. На игрока Д и Арна Шакар наложен эффект «Смертельный яд». Шакар затрясло, из носа потекла кровь, и вдобавок ко всему ее вырвало какой-то розово-белой массой. Неужели анимешка погибнет, победив в схватке? Будет очень обидно. Жизненная полоска Шакар угрожающе сокращалась, но она будто и не обратила на это внимания. Подобрала дробь с четверорука. Игрок Д и Арна Шакар использует сыворотку Глаксов. Эффект «Смертельный яд» снят. Шакар достала белый платочек с бахромой и кружавчиками, поднесла его к лицу, вытерлась и брезгливо отбросила окровавленную ткань прочь. Игрок Д и Арна Шакар проходит в финал. «Удача не бывает лишней» — прилетело сообщение. Запоздалый, но все-таки ответ. Это точно, как не бывает лишним ее и пожелать. Пусть мне и не нравятся кое-чьи повадки благородного Дона, но это не значит, что стоит срываться и выплескивать наружу мои комплексы, тем более учитывая, во что это может вылиться в джи. В памяти всплыл вкус сырой печени и подгнивших потрохов. Удачи, Солоним. Начинался второй полуфинал. Глава 33. Почти. Судя по бафам, результаты предыдущего боя Солоним учел, по максимуму усилившись против огня и парализации, на силе и скорости он, как обычно, тоже не стал экономить. Робот же не бафался вообще, судя по всему, у него опять есть какой-то план. Стоило же бою начаться, как робота скрыла стальная чешуя защитной капсулы, что он призвал, а мне сообщением прилетел смех Нри. Как просто и круто. Малый защитный купол. Висит 3 минуты, впитывает 10 тысяч урона. Там практически никакая защита от магии, нельзя двигаться, но он стоит всего сотню кредитов. Дальше можно было не объяснять, все стало предельно ясно. Сидишь в защите, ждешь, пока закончатся мегабафы противника, и получаешь удовольствие от того, что тратишь денег в сотни раз меньше, чем он. Надо подумать, можно ли использовать эту стратегию еще где-то, кроме как в боях с донатерами. Через полчаса мне это уже немножко надоело, а траты Солонима, судя по подсчетам довольного Нри, перевалили за 50 тысяч, и это при том, что тот перестал поддерживать атакующие бафы, оставив только защитные. Сначала обезьяна еще пыталась рубить купол, чтобы разрушить его побыстрее, но после того, как робот чуть не подловил ее на парализующую мину, от которой спас только раскачанный резист, Солоним решил выбрать выжидающую тактику. В перерывах между сменами куполов робот пытался подловить Солонима, стреляя из разномастного оружия, тот уворачивался и пытался навязать ближний бой. Еще полчаса, траты перевалили за 2000 у робота и сотню у Солонима. И, похоже, на этот раз он решил все поставить на следующую атаку. Полный баф, и в атаку обезьяна бросилась еще раньше, чем купол исчез, и так, чтобы падающий на голову меч был первым, что увидит робот после того, как защита спадет. Но рам 7823 ES001 на месте не было, вместо него весь объем купола заполняли маленькие бомбочки, в гущу которых и влетел атакующий Солоним. Мгновение, и его поглотила серия взрывов, разорвавших тушку на куски, несмотря на все наложенные заранее защиты. Еще мгновение, и вот из воздуха появляется робот. Игрок рам 7823 ES001 проходит в финал. До финального раунда объявляется перерыв. Финальный раунд проводится в формате марионеток. Марионетки. Что это такое? К счастью, в описании оказалась подробная справка. Формат финального раунда каждый раз выбирается случайно. В случае с марионетками финалистам нужно было выбрать аватару одного из участников боев и сразиться уже в новом облике и с новыми способностями. Интересно, кого же они выберут? Пока шло время, выделенное на подготовку, я начал просматривать логи. Надо же понять, что же такого сделал робот, чтобы победить. Астральный шаг. Игрок уходит в другое измерение, избегая большинства атак, на 1 секунду. Вот оно, теперь понятно, как он смог избежать столь разрушительной атаки, но все равно остается загадкой, как он так точно рассчитал время. То ли робот был гением ксенопсихологии, то ли как-то мог наблюдать за тем, что происходило за границами кокона. Гребаные роботы, прилетело сообщение от Салонима. Похоже, он был на связи с кем-то из наблюдающих за боем и ждал своего шанса. Денег жалко. Сочувствую, дальше общаться особого желания не было. Не люблю жалеть людей, да и бой уже начинается. На арене оказались Шакар и я. Когда первый шок прошел, я понял, что кто-то просто выбрал мою аватару. Что ж, посмотрим, на что способно мое тело в руках профессионала. Жалко, подписи нет, и непонятно, кто за кого играет. Бой начал я, использовав сразу же душу царя на Шакар. Похоже, и так можно. Душа покорительницы боли. Сопротивление проклятием повышено до 40, шанс отразить проклятие 1. А ведь проклятие, это основная атака анимешки, очень круто получилось. В этот момент я использовал душу царя еще раз, и сопротивление выросло до 80%. Эффект разлом рассудка не прошел. Эффект дезориентация не прошел. Эффект инверсия не прошел. Чего и следовало ожидать. Такой резист на таком уровне, это серьезная заявка на победу. Интересно, а если наложил бы душу царя на Салонима, она дала бы мне физическую защиту. Тем временем мое тело достало нож и бросилось в ближний бой. Шакар отказалась от дебафов и начала каст чего-то мощного, одновременно разрывая дистанцию. Вовремя выпитые эликсиры позволили ей двигаться на коротких дистанциях быстрее, чем мне, то есть тому, кто играл за мою аватару. В этот момент долгий каст заклинания был закончен, и с рук Шакар сорвалась молния. Сейчас кому-то будет больно. Энергетическая атака снизила мощность стихийного заклинания на 90. Аватара Александр получает урон 15. Кто бы знал, что если из лазера выстрелить в заклинание, то оно ослабнет. Главное, попасть до того, как оно попадет в тебя. В этот момент мое тело оказалось за спиной Шакар и мгновенно нанесло удар. Минус 8 жизней, как-то мало. Судя по преодоленному расстоянию, я использовал шаг заката. Теперь будет несколько секунд на удары, но, вопреки моим ожиданиям, Шакар моментально разорвала дистанцию. Вот что делают правильно наложенные бафы. Опять начался бег по полю, а я смотрел логи, стараясь понять подоплеку всего того, что сейчас происходило. Можно смотреть на красивую картинку и ничего не взять для себя, а можно разобраться, что и как происходит, и продвинуться в своем понимании джи. Вот оно. Тот слабый удар оказался ударом царя-повелителя боли. Урон, конечно, маленький, зато дополнительный эффект, случайный дебаф первого класса точно перекрывает этот недостаток. Сбой концентрации, исколдовать что-то на ходу у Шакар уже не получается. 30 секунд, поможет ли ей большая скорость избегать урона все это время? Анимешка остановилась, сколдовала на себя каменное уплотнение, как в бою с четвероруком, и удары моей аватары теперь уже не могут нанести урона. А сама Шакар уже колдует следующую молнию, и с такого расстояния ее обезвредить вряд ли получится. Что бы сделал я в такой ситуации? Бластер. И тут я обратил внимание, что, несмотря на то, что удары не проходили, дебафы с удара царя все равно ложились на цель. В принципе, логично, яды не проходили, так как для них нужен прямой контакт, которого не было, а проклятие, это заклинание, от которых уплотнение не защищает. Аватара Александр получает урон 167. Аватара Шакар получает эффект замедления. Ну вот, еще одно заклинание, и моему телу конец, а Шакар как раз его колдует. Почему же хозяин моей аватары не использует бластер, а наносит бесполезные удары ножом? В этот момент, несмотря на уплотнение, удар прошел. Аватара Шакар получает урон 128. Анимешка сразу же попыталась разорвать дистанцию, но висящее замедление не позволило ей этого сделать, а следующий удар поставил точку в бою. Здесь мне не требовалось ничьей помощи, чтобы понять, что произошло. Сейчас, когда все уже закончилось, это казалось очевидным. Убедить врага в своей беспомощности, чтобы повесить замедление, вложить свободные параметры в силу, чтобы пробить эффект уплотнения, и все. Игрок Шакар победил. Вот, значит, кто играл моей аватарой, а робот, получается, выбрал аватару самой Шакар. Анимешки коварнее роботов мелькнула мысль. Игроку Шакар достается награда за убийство легендарного босса. Метод распределения. Героический. И даже не узнать, что именно ей досталось. Кольцо отказа, упавшее за прошлый героический режим, было очень даже, а тут босс на порядок, а то и на несколько круче. Кстати, надо посмотреть, что я подобрал в первых раундах, раз уж моя надежда на немного опыта за их прохождение не оправдалась. Уж действительно, как и сказано в описании, награда достается только герою. Оковы великого дерева. Когда народу Дран грозила смертельная опасность, часть деревьев пожертвовала своей жизнью и душой, тем самым создав из своих тел амулеты, которые позволили воинам народа стать сильнее и выжить. Хоть война и закончилась, только самым достойным удается заслужить право получить их из королевской сокровищницы. Амулет. Ваш навык контроля природы увеличивается на 2 метра. Требование. Природа 10. Супер, прямо как перчатки с длиной мысли. Выглядит круто, непонятно и бесполезно. Надеюсь, хоть продать подороже этот амулет получится. Так, что тут еще? Вы отключены от игры, зайти снова можно будет через 180 минут. Битва закончилась, и стандартные правила вступили в силу. Умер, будь добр, выйди из игры. Ваш запрос на оформление базового гражданства в стадии обработки. Ожидайте. Интересно, как много времени это может занять? Быстро ли работают инопланетные чиновники или им тоже не чужды такие понятия, как коррупция и бюрократические проволочки? Надеюсь, что нет. Денег, заработанных в игре, не только хватило на самый простой вариант гражданства, но еще и осталось вдоволь. Как говорится, на расходы, мелкие и не очень. К тому же еще остаются мои камушки. Вернее, камень. Я с любовью посмотрел на блестящий минерал. Чего скрывать, впервые в жизни столкнулся с таким богатством. Куска стекляшки, как я брезгливо назвал бы его раньше, прикрывая снобизмом свою нищету, хватило бы на целую квартиру. Мою квартиру, которую спустя некоторое время заберет банк. Спасибо тебе, толстый Леня, за то, что ты учился со мной в одной школе. И спасибо мне, что благоразумно не трогал будущего банкира. Было ли мне что терять? Теперь, когда до отбытия на другую планету рукой подать, я понимал, что особо-то и нечего. Старенькая квартира, доставшаяся от родителей, деда в гараж, в котором нечего было хранить, вот и все мое имущество, накопленное к 25 годам. Начатая и теперь уже точно незаконченная диссертация, несколько публикаций в научных журналах и аспирантская стипендия. Все это я с легкостью готов променять на дивный новый мир. Вот только дивный ли? Еще недавно я воспринимал инопланетян, галактические содружества и прочие как что-то из разряда научной фантастики, да и то не особо качественный. Хотя в глубине души еще со школы надеялся, что жизнь вне Земли существует и когда-нибудь я с ней встречусь. Мог ли прыщавый Сашка Носков, семенящий за длинноногой Светкой с ее портфелем, думать, что станет первым человеком, встретившим иную форму жизни? Шакар, Солоним, Нри, пожалуй, их я уже мог бы назвать, ну, если не друзьями, то добрыми приятелями уж точно. Смешно, а кто у меня есть на земле? Родители Светки, Славик, Сашка. Вот уж с кем действительно жаль расставаться, так это с Сашкой, тезкой и настоящим, пожалуй, единственным другом. Подумав, я решил ему не сообщать о своем решении покинуть планету. Худший и самый верный вариант, примет меня за помешанного и из самых добрых побуждений, конечно же, отправит лечиться, а лучший, попросится вместе со мной, вряд ли, несмотря на то, что у меня теперь денег даже на него хватит, и тут меня осенило, бумага, ручка, конверт, как предусмотрительно со стороны кафедральной секретарши запастись конвертами для поздравлений. В век информационных технологий преподаватели по-прежнему любили старые добрые поздравительные открытки. И конверты с вложениями, разумеется. Быстренько написав послание, запечатал конверт и жирно вывел черным маркером надпись Ефимову. Наверное, это лучшее, что я мог сделать для друга. Ваш запрос обработан. Глава 34. Огромный. Чудесно. Неужели так быстро? Оплата базового гражданства поступила на счет Содружества. Ваша заявка удовлетворена. Я почувствовал неприятный холодок, пробежавший по телу. Ладони вспотели. Может, пока не поздно, передумать, отказаться. Возьми себя в руки, Носков, не будь тряпкой. Выберите планету вашего временного пребывания в качестве беженца с видом на жительство. Согран, Ракатан, Кибил. Судя по описаниям, не самые лучшие миры, только-только вступившие в Содружество. Так, а что там у нас еще? Милмак, Мирах, Сарадан, Риккинитин. Первые два названия мне хорошо знакомы, миры Пушистика Нари и обезьяноподобного Салонима. Из описания Сарадана следовало, что для комфортного проживания в нем требовалось обладать стойкостью к перепадам температур, атмосферного давления и гравитации. Веселый мир, судя по всему. Риккинитин оказался родиной анимешки Шакар, и чтобы попасть туда, необходимо было обладать статусом полноправного гражданина и вдобавок еще иметь должность в Содружестве. Теперь понятно, почему Шакар такая надменная стерва. С учетом нашей договоренности с Солонимом, Мирах был наиболее подходящим выбором. Да и обезьяны как-то ближе к людям, нежели пушистые милмакцы или крокодилоподобные тха, живущие на Альгдрастрине. Последние, к тому же, еще и не выговорить с первого раза. Итак, решено, Мирах. Мирах принимает существ с базовым гражданством. Ваш выбор одобрен. Выберите точку на вашей планете, откуда вас может забрать спасательный бот. Обратите особое внимание, что система Сол-3 не входит в Содружество и лежит вне транспортных и пассажирских путей, поэтому, во избежание нежелательных инцидентов, вам необходимо выбрать нейтральную точку, отвечающую условиям безопасной и не привлекающей внимания посадки бота. Пожалуй, с бюрократией у них там почти как у нас, длина предложения и его насыщенность придаточными говорила о явной привычке к витиеватости языка у инопланетных чиновников. С условиями безопасной и не привлекающей внимания посадки было сложнее. По всему выходило, что мне нужно не только выбрать тихое, безлюдное место, но и добраться туда самостоятельно. И самым простым вариантом, пожалуй, был Медвежий Бор, деревня, где когда-то жили мои дедушка с бабушкой, а теперь пустовавшая наряду с десятками соседних. Добраться туда можно было только на электричке, а потом еще часа два топать пешком, поэтому следовало поторопиться. Сверился с данными топографического спутника и ввел нужные координаты в окно формы оформления гражданства. Спасательный бот прибудет за вами в указанное место через 10 стандартных часов, или 12 часов вашей планеты. 12 часов. Хватит на то, чтобы дождаться электрички, уехать на ней и добраться пешком до Медвежьего Бора. Еще и останется куча времени. Нищему собраться, только подпоясаться. Спустя несколько минут я уже махал рукой Палычу на прощание и выбегал из университетского корпуса. Шлем лежал в рюкзаке, а вот с креслом пришлось распрощаться, не тащить же его с собой через весь город, а затем с боем прорываться с ним через кордоны полиции и охраны вокзала. В электричку меня с креслом, разумеется, никто бы не пустил. Оставил в наследство Ефимову, ему оно теперь пригодится. До вокзала доехал на скоростном трамвае, на такси банально не было денег. Еле наскреб на билет до Брусничной и побежал на перрон. Валидатор на входе в вагон сработал не сразу, видимо, от волнения я слишком сильно смял свой билет, пока несся по платформе. Непонятно только, зачем, у меня было еще целых 11,5 часов. Электричка ползла со всеми остановками, а потом еще пропускала стрижей. Песни и пляски, хороводы, попрошайки и продавцы всякой всячины, все это не поменялось со времен моего детства и юности моих родителей. Разве что сами электрички стали приличней, и валидаторы теперь были на входе в вагон. До прибытия спасательного бота оставалось 9 часов. Выскочив на Брусничной, я удивился, что электрички тут еще останавливаются. Обшарпанная платформа, непривычно покосившаяся и размокшие от дождей расписания и заросшая лестница, ведущая к проселочной дороге. И тут, обернувшись, я увидел, что вышел не один. На платформе вместе со мной стояли и изучали расписание женщина и мужчина в возрасте под 70, одетые в резиновые сапоги и старые холщовые дождевики. В руках оба держали огромные плетеные корзинки, не дать не взять грибники или ягодники. Станция же не просто так называется Брусничная. прислушавшись, понял, что говорят обо мне. А одет-то как на прогулку вышел, кто ж так собирает? Да ладно тебе, дед, может, парнишка-фотограф какой или турист. Надо быстрее двигаться и отрываться от них, лишние глаза мне ни к чему. Молодой человек, поздно. Я кивнул. День добрый. А, здравствуйте. Улыбнулась женщина. Вы ведь тоже за ягодами? Нет, я в деревню приехал, к бабушке. Лицо женщины вытянулось, а мужчина подозрительно прищурился. В смысле, в деревню, где бабушка жила с дедом? На дом посмотреть хочу. Пожилая пара расслабилась. Так ведь что на него смотреть, все равно не купит никто. У нас у самих тут домик, в пчеловодах. Уши скинули до самого минимума, все равно никто не интересуется. Все ведь разорено тут, порушено, сетовала женщина. Ее супруг молча поддакивал, кивая головой. 8 часов до прибытия бота. Мы и сами-то тут не живем лет 15. Раньше хоть колхоз был, правда, весь разваливался уже тогда. А потом все уезжать стали, деревня сейчас никому не нужна. Старушка продолжала рассказывать о старых временах и о том, как правительство окончательно добило деревни, а дед тем временем отошел за кусты. Добрые милые старики, как же вы мне уже надоели. Да отстань ты уж от парня, вон он весь аж трясется, бежать хочет, видимо, это вернулся из-за кустов старик. Женщина всплеснула руками. Ой, и правда, заболтала я вас. Где хоть дом-то бабушки с дедушкой? В Никитском, соврал я. Когда меня начнут искать, эта пара наверняка будет давать показания. Хотя какая мне разница, в конце концов, что в Никитском меня будут искать, что в Медвежьем Бору, что в Пчеловодах. Я уже буду далеко от земли, и грустить по мне все равно некому. Разве что Сашке и Аньке Ефремовой, похоже, она так ко мне неровно и дышит. Вот и пусть дышит дальше, подумал я зло. Без меня. Извините меня, пойду, сделал я виноватый вид. Хочу на ближайшую электричку еще успеть. Дед замахал руками, даже не посмотрев в мою сторону, а старушка пожелала счастливой дороги. Если бы вы, бабушка, знали, куда эта дорога ведет и, самое главное, где будет пролегать. По пути я прошел несколько деревень, названия которых не помнил, а указательные таблички истерлись от времени так, что было не прочитать. Да и смысла, в общем-то, в этом не было. Когда я добрался до Медвежьего Бора, оставалось еще около 6 часов. Можно было зайти в дом дедушки с бабушкой и переждать время там. Без труда найдя покосившуюся халупу, бывшую когда-то ярким и уютным домиком, где я проводил летние каникулы, открыл трухлявую дверь и зашел внутрь. Из дома почти ничего не вынесли. Видимо, ценности многолетней давности не привлекали воров и бомжей. Старый ковер так и висел на стене, только один угол отошел. Стол, стулья, лавка у печки, все это смутно напомнило детство, когда мы с моими двоюродными братьями из Усть-Камчатска бегали на рыбалку, а потом возвращались с полными ведрами мелочи и кормили бабушкиных котов. С братьями я потерял связь еще лет 10 назад, да им я, скорее всего, был неинтересен. Они мечтали, когда вырастут, держать икорный бизнес в районе, поэтому векторы наших ценностей начали расходиться уже тогда. Но в детстве нам было хорошо вместе. Незаметно за воспоминаниями прошли 6 часов. Я вышел на улицу и стал ждать. Было непривычно тихо, самая настоящая мертвая тишина. И почему-то похолодало. В воздухе начало пахнуть озоном, а температура понизилась настолько, что я начал стучать зубами. Волосы на голове и на всем теле зашевелились. На другом конце деревни с неба спустилась прозрачная тень. Наверное, это они. И точно, призрачный силуэт оформился в темно-синюю капсулу со слегка выступающим оперением. Стало немного не по себе. Я, конечно, привык к инопланетянам и прочим монстрам в игре, но здесь ощущения были иными. Борт спасательной капсулы, или катера, или бота, как там правильно, открылся, и оттуда вышли две высокие фигуры в темных комбинезонах. Замерев на секунду, я собрался с силами и пошел навстречу. Чем ближе я подходил к боту, тем холоднее было, а трава вокруг даже покрылась инеем. Что же это за хрень такая? Я думал, наоборот, жарко будет. Языки пламени, реактивные струи и все такое. Фигуры в комбинезонах оказались обезьяноподобными гуманоидами, почти неотличимыми от салонима. Один из них молча протянул мне что-то наподобие яблочного наладонника, на экране которого светилась виртуальная клавиатура. Когда я увидел привычную кириллицу, Меня даже передернуло, и только потом запоздало пришло понимание, что стандартный язык Земли для инопланетян – русский. Благодаря мне. Предательски дрожащими пальцами я набрал свое имя и кодовое слово, указанное мной в заявке на гражданство. Пока я это делал, указательный неприятно кольнуло, и по экрану растеклась струйка крови. Странный способ проверить ДНК. Наладонник издал мелодичный звук, а мои записи засветились синим. «Добро пожаловать на борт», — сказала одна из обезьян на чистейшем русском. И вот после этого я чуть не грохнулся в обморок, как тургеневская барышня. Дальнейшее помнил уже как в тумане. При старте меня затошнило, кажется, даже вырвало, и я снова едва не лишился чувств. Затем меня упаковали в капсулу, напоминающую пластиковый гроб, и пустили приятно пахнущий газ. Вроде я даже сопротивлялся и почти заехал одному из инопланетян по лбу. Не помню. Возможно, это мне просто приснилось. После того, как я проснулся, объяснили, что поместили меня в медицинскую капсулу, так как боялись, что я просто не выдержу гиперпространственного прыжка. Говорили мы с обезьянами по-русски, к чему я постепенно привыкал. После прыжка мы летели уже на межзвездных, а ближе к посадке на планетарных, так что времени было достаточно. Наконец корабль завис на орбите Мираха, а один из соотечественников в салоне пихнул меня в бок и гордо указал на иллюминатор. Я прильнул к прозрачному материалу, который не запотевал от дыхания и не пачкался от моего кожного жира, и увидел планету, похожую на нашу Землю, какой ее показывают на фото с орбиты и в фантастических фильмах. Только очертания материков были другими, и ярких светящихся точек на темной стороне было гораздо больше, чем у нас. Похоже, Мирах был густо заселен. Посадку мы совершили на том же спасательном боте. Меня опять затошнило, но, к счастью, не вырвало, а один из мирахцев даже одобрительно похлопал меня по плечу. В открывшийся люк пахнуло странным воздухом, чистым, но в то же время тяжелым и немного обжигающим. На трясущихся ногах я спустился по трапу на идеально ровную бетонированную площадку. Во всяком случае, мне показалось, что она была бетонированная. Или же это был просто похожий на бетон материал. Вдалеке виднелось огромное здание с заостренными линиями, шпилями и полусферами. Небо было черным, облака серыми, а нависшая над площадкой местная луна, свинцовая и пугающей. Да, ночи на Мирахе, пожалуй, мрачноваты. В нашу сторону двигался приземистый серебристый автобус. Чуть в стороне садились еще два или три бота, похожих на тот, в котором прибыли мы. К ним тоже спешили автобусы. Странно, не проще ли собрать всех прибывших в один, чем гонять столько транспорта зря? Мне нужно найти Солонима из клана Тахата, едва ворочая языком, обратился я к одному из своих спутников. Тот изменился в лице и смотрел теперь на меня с какими-то, как мне показалось, страхом и уважением. Момент был нарушен, не хватило координации после транспортировки, рука соскользнула и под моим весом оставила немалый кусок кожи на ржавом металле поручня. Прекрасное начало новой жизни. Глава 35. Вживую. Я вроде бы уже не раз видел инопланетян в игре, в последнее время, можно сказать, даже довольно часто, но это никак не сравнится с тем, когда видишь их вживую. Весь мир как картина из «Звездных войн», только грязнее и твиликов с танцами не хватает. Высадившись из автобуса и пройдя через серию пропускных систем, мы оказались в здании космовокзала. Хотя он был огромный, если присмотреться, можно было увидеть выход в город. Все расходились, освобождая нам дорогу, и мы двигались довольно быстро, несмотря на толпы различных существ вокруг. Я засмотрелся на пару ржавых роботов, застрявших на контроле, а в этот момент один из местных, заговорившись с кем-то по связи, не отошел в сторону, как делали до этого все остальные. И это, похоже, было не просто неуважение к гостям или власти, а очень большая ошибка. Стоило ему повернуться и увидеть моих сопровождающих, как его глаза расширились от ужаса. Притом не образно, как у нас говорят, а на самом деле, увеличившись в размере раза в два. Может быть, они росли бы и дальше, но одна из обезьян выхватила бластер и прострелила ему голову, оставив ровную дыру сантиметра два в диаметре вместо носа. Я в шоке смотрел, как тело без глаз, которые просто испарились из-за температуры выстрела, падает на землю, и думал только о двух вещах. Мне надо выжить, мне нельзя умирать. Слава богу, мы с Солонимом друзья. Эх, не успела, сказала вторая обезьяна, убирая свой бластер, хотя, учитывая, что он стреляет чуть ли не плазмой, называть его нужно как-то по-другому. Люблю, когда они дают повод. Да, после присоединения к Союзу и признания прав базового гражданства все стало сложнее. Это раньше можно было. Хочешь, стреляй, и никто тебе не указ. А теперь нужно искать повод. И ведь если они хотели сократить количество убийств, то пользы никакой. Мне так кажется. Мы даже раньше меньше убивали. Изучение всех этих юридических тонкостей так утомляет. Естественно, хочется кого-нибудь пристрелить. В легком шоке я шел за моими весело переговаривающимися встречающими. Почему-то они стали более разговорчивыми после приземления. До этого общались мало и достаточно сухо. Да и в основном обо мне. Выйдя из здания космопорта, мы очутились на закатанной в бетон улице. Серой, но при этом удивительно чистой. Тротуар, на котором мы стояли, был отделен от проезжей части невысоким, но очень массивным барьером из прочного на вид материала. По самой дороге сновали вереницы машин, причем аналогов их движения я раньше нигде не встречал. Не было привычного для Земли разделения на правую и левую стороны, каждая из полос имела свое направление движения, противоположное соседней. Таким образом, получалось, что встречки у тебя было сразу две. Задумавшись над тем, какой смысл был в такой организации дорожного движения, я отвлекся и очнулся только после грубого толчка в правое плечо. Обернувшись, увидел одного из мирахцев, осклабившегося в приветливой ухмылке. Второй в это время нажимал кнопку, утопленную в едва приметном столбике, торчавшем из разделительного барьера. «Машина привезет тебя к офису Салонима», — сказала обезьяна, пихнувшая меня в плечо. «Он тебя уже ждет. Проезд оплачен», — будто бы спохватившись, добавила она. Спустя пару минут к месту, где мы стояли, бесшумно подъехала приземистая серебристая легковушка. «Интересно, почему у них все либо серое, либо серебристое?» Часть барьера уехала вниз, а в легковушке открылась дверь, ведущая в полумрак салона. Один из сопровождающих ткнул пальцем, «садись», мол. Я послушался и легко вошел в салон легковушки, казавшейся мне до этого довольно-таки низкой для моего роста и уж тем более для роста моих сопровождающих. Едва успел присесть на мягкое кресло, как дверь быстро и бесшумно закрылась и машина сразу рванула вперед и влево. Водитель в салоне отсутствовал. Очевидно, это было что-то вроде беспилотного такси, какое у нас недавно стали испытывать в Москве и Питере. Машина постепенно разгонялась, иногда совершая плавные рывки, заставлявшие меня вжиматься в сиденье. Серый мирахский город визуально размазался от скорости, так что я не мог различить ничего, кроме силуэтов особенно крупных зданий. Сколько прошло времени на самом деле, я так и не понял. Но по ощущениям машина довезла меня до пункта назначения довольно быстро, притормозив так, что я чуть не ударился головой и с трудом удержал содержимое желудка, машина остановилась, моментально открыв дверь на выход. Едва я коснулся бетонного покрытия, дверь тут же закрылась, а беспилотное такси также легко и бесшумно рвануло с места. Я оглянулся вокруг, ровная площадь, нагромождение каких-то блоков по сторонам, яркие фонари и чернеющий куб здания. Больше поблизости ничего не было. Стоявший поодаль Салоним приветливо махнул мне рукой и довольно осклабился. Я впервые увидел его в обычной одежде, а не в доспехах, которые были на нем в игре. Хотя, как сказать, обычный. Нечто вроде рубашки и свободных брюк, перехваченных на талии ремешком, тонким и смешным с учетом огромного торса обезьяны, беспалые перчатки и кажущиеся бесформенными на первый взгляд башмаки. Рад, что ты откликнулся, сказал Салоним мне и протянул огромную лапу. Пойдем ко мне в кабинет. Офис, кабинет, эти слова звучали так привычно, по-земному, и совершенно не вязались с мирахскими пейзажами и внешностью Салонима. Я послушно двинулся вслед за ним к темному зданию. Странно, но мне показался жутковатым тот факт, что, кроме нас, похоже, никого поблизости не было. Перед Салонимом бесшумно открылась дверь, он слегка отстранился и жестами пригласил меня пройти вперед. «Она срабатывает только на меня», — виновато сказала обезьяна. «Поэтому иди передо мной, а я уже следом, чтобы она не закрылась». Я зашел в темный коридор, который мгновенно осветился яркими лампочками, встроенными в уже привычно серый потолок. Следом за мной вошел и Салоним, за которым закрылась необычная дверь. Прямо по коридору, с улыбкой сказал провожатый. Вскоре мы очутились в небольшой комнатке, на удивление вполне уютной и уже не серой, как все вокруг, а слегка зеленоватой. Массивный стол в центре, невероятных размеров кожаное кресло, как в старых фильмах про гангстеров, и книжные полки вдоль стен. Надо признать, убранство этого кабинета меня удивило. С невероятным для своих габаритов проворством Солоним проскочил к креслу и с довольным покрякиванием развалился в нем, небрежно предложив мне присесть на стул перед ним. Стул был, как мне сперва показалось, из пластика, но неожиданно мягким, теплым и каким-то обволакивающим. «Ты не против, если я закурю?» – спросил Солоним, открывая железный ящичек. Я покачал головой. «Вот и отлично!» – обрадовалась обезьяна. «Может, присоединишься?» «Предпочитаю не рисковать», – улыбнулся я. «Как знаешь», – Солоним пожал плечами. «Бекенс как бекенс, самый обычный. Вот именно поэтому и не хочу рисковать, потому как...» «Бекенс», – подумал я про себя, но вслух этого не сказал. Солоним чиркнул вполне земной зажигалкой и закурил. По комнате поплыли клубы розоватого дыма, а в носу приятно защекотало от запаха, напоминавшего смесь арбуза, клубники и, как мне показалось, женских духов. «Бекенс», – зачем-то повторил Солоним и выдохнул в мою сторону. «Так что за дело ты предлагал, Солоним?» – решил спросить я. «Помнится, ты интересовался, можно ли устранить человека, не стало ходить вокруг да около обезьяна?» Я кивнул. «Услуга за услугу», – вновь затянувшись, произнес Солоним. «Как ты уже знаешь, я кандидат в члены клана «Время Вечности». Вот только кандидатство мое, честно сказать, уже затянулось. 19-й краткий уровень, а я еще даже не в этом их идиотском времени полувечности». Он замолчал и принялся пыхтеть сигаретой, выдыхая уже красноватый дым, отдающий каким-то новым, тяжелым запахом. «У тебя есть выход на Анатори», — вновь заговорил он. «Она что-нибудь говорила тебе о клане?» Я отрицательно покачал головой. «Не бойся», — доверительно сказал Солоним. «Я же знаю, что вы с ней о чем-то договорились, когда набирали рейд». «Договорились», — ответил я. «О чем?» «Я открываю доступ в мой ареал для членов клана и кандидатов взамен на кредиты». Солоним кривовато усмехнулся и вдавил докуренную сигарету в темно-серую, почти черную пепельницу. И на вступление в полувечность закончил Солоним, как ему, похоже, казалось, мою фразу. «Об этом речи не шло», — сказал я. «Сразу в основной клан», — недоверчиво переспросила обезьяна. «Ты меня не обманешь», — она даже хохотнула. «Солоним, я получил от нее только процент от взноса каждого из игроков», — терпеливо пояснил я. Глаза Солонима, как мне показалось, налились красным. Он закурил еще одну сигарету, и по комнате вновь поплыл приятный розоватый дымок с терпким и сладким запахом. «Я не смогу помочь тебе, если ты не поможешь мне», — укоризненно и с тихой угрозой в голосе сказала обезьяна. «Солоним, я тебя не обманываю», — уже начал раздражаться я. «Я получил от ящерки, от Анатори 30 000 кредитов, и ничего более. Тебе нужны деньги за ликвидацию человека». «Сколько?» Солоним вновь лениво затянулся, и глаза его покраснели еще сильнее. «Столько, сколько ты сейчас назвал, я зарабатываю за один день», — надменно произнес он. «Неужели ты думаешь, что сможешь заинтересовать меня своим жалким капиталом?» Тут он расхохотался. «Расскажи мне, что ты знаешь о времени вечности». «Время вечности», — раздраженно начал я, — «топовый клан, один из самых влиятельных в Джи». «Заткнись», — внезапно заорал Солоним. «За что тебе обещали членство?» «Признаюсь, что я не сразу смог успокоиться и возразить Солониму», настолько тот сильно и неожиданно гаркнул. Дело, похоже, принимало нешуточный оборот. Обезьяна почему-то искренне думала, что я знаю о клане больше, чем она. «Солоним, я и вправду знаю немного», — тихо сказал я, предательски захрипев на последних словах. «Почему ты дал права офицера Риккини?» Уже спокойным голосом спросила обезьяна. «Мне показалось, что смотрела она теперь на меня с каким-то кровожадным любопытством, а белки ее глаз помутнели. Она меня попросила, а я не был против, так как у нее сильно развито лидерство». «Жаль, не впопад», — сказал Солоним. «Прости, что?» — решился уточнить я. «Жаль, говорю», — попросил Солоним. «Я так этого не хотел». «Чего этого?» — уже не на шутку перепугался я. «Она что, сумасшедшая, это обезьяна? Или это загадочный бекенс так действует?» Солоним встал и, протянув свои огромные лапищи через весь стол, схватил меня за плечи и резко оторвал от стула. Держа меня левой за шею, правой он вынул изо рта исполинскую сигарету и с явным садистским наслаждением ткнул меня горящим концом в шею. Что он сделал после этого, я уже не помню. Помню, что очнулся в тесном квадратном помещении, подвешенным к низкому потолку за руки. Болели и ныли ребра, соднило в спине, а на полу подо мной растекалась вонючая лужа. Вот только не это. Напротив меня стояла низкорослая обезьяна, заметно миниатюрнее Салонима. В руках она держала какую-то палку с крючком на конце. На крючке темнело что-то багровое и скукожившееся. Меня чуть не вырвало, когда я понял, что это было и почему у меня так горит спина. Маленькую обезьяну звали Калим, в клане Тахата она была самой щуплой, но при этом самой жестокой. По ее собственным словам, она лично сжигала живьем конкурентов, а главу одного из соперничающих кланов выбросила без скафандра в открытый космос. Именно этому страшному карлику Солоним лично поручил выбить из меня все, что я знаю о времени вечности. Почему-то этот упертый болван думал, что я знаю больше, чем рассказал, и не верил, что договоренность в санатории ограничивалась только долей от сделки. А еще казавшийся мне сначала добрым приятелем Солоним до глубины души ненавидел Шакар. Выскочка, которая была принята в основной клан на низком уровне, наверняка заработала свое положение, отдавшись одному из клан-лидеров, так считал этот сильно изменившийся в худшую сторону Солоним. И невдомек ему было, что есть другие пути, например, аналитический ум. Странно, в игре он не производил впечатления настолько глупого и завистливого существа. Калим сощурил глаза и остервенело принялся раздирать мне кожу крючком. От нестерпимой боли я потерял сознание. Боже, ну почему они не придумали сыворотку правды? Младший наследник клана Тахата крепил к стене допросы тела молодого гуманоида. Еще не зажившая рана на руке попала в магнитный захват, вырвав из тела человека хриплый стон. Мучитель одобрительно кивнул наследнику и мягко отстранил его в сторону. Человека по имени Александр недавно перетащили из куба в обычную комнату для допросов. Даже не отмыв стену после одного из плененных членов клана Аюба, наследник, похрюкивая от удовольствия, сам вызвался закрепить этого упертого игрока, не желавшего делиться секретами с Солонимом. Слишком сильно тот подсел на игру, в очередной раз подумал Калим, раз пошел на захват новоприбывшего гражданина. Хотя тот и был довольно необычным, но так ничего и не рассказал, не помогли нейросупрессанты, которые в него закачали на десятки тысяч кредитов, и даже физическая боль, к которой в обычной жизни мало кто готов, не смогла развязать ему язык. 9 месяцев спустя, санитарный автомобиль подобрал его в куче нечистот за городом. У человека отсутствовала правая рука, тело представляло собой один сплошной синяк, а повреждения внутренних органов были таковы, что шансы на жизнь у новоприбывшего были минимальны. Базовое гражданство подразумевало защиту жизни, но не гарантировало здоровье. Минимальная обязательная помощь лишь ненадолго продлила его мучительную жизнь, всего лишь 2 или 3 года, не больше. Миллион кредитов, 2 слова, которые заставили его заплакать. Жаль, что он не Смираха, и поэтому под защитой комиссии, а то бы доктор сам оборвал его никчемную жизнь. Ведь, несмотря на все старания Содружества, закон искусственного отбора по отношению к местным так никто и не смог отменить. Глава 36. Последняя. 13 месяцев спустя. Россия. Вася спешил домой, убежав с последнего урока. Месяц назад впервые в жизни отец его выпорол. Но, в принципе, было за что. Все, что больше года откладывалось на машину, было потрачено на шлем виртуальной реальности с доступом к G, который буквально с нового года появился в свободном доступе на рынке. Как сказал папа, он с детства о таком мечтал и, прежде чем надеть шлем, решил позвонить всем друзьям и похвастаться. А Вася тем временем взял и надел шлем за него, прошла настройка и все. Теперь папе придется копить на новый, так как кроме Васи уже никто через этот шлем в игру не зайдет. Как сказали в магазине, функция повторной привязки еще в стадии разработки, как и аукцион, и как только наладит доступ к картам, сразу запустит. Вася, который до последнего боялся, что сказка сейчас закончится, был в восторге, несмотря на все минусы. А что поспал ночь на животе, извинился, зато теперь он может играть. Правда, каждый вечер папа требует рассказ, что там и как, оставалось только жалеть, что видео снимать внутри нельзя, было бы проще. Взбежав по лестнице на свой 32 и краткий этаж, Вася с трудом восстановил дыхание. И кто только эти дома придумал, 50 этажей и 2 лифта, один из которых не работает. Так что либо 10 минут ждать и 10 ехать, с остановками на каждом этаже, либо заниматься спортом. Раньше Вася предпочитал ждать, но теперь времени жалко, так что он бегал. Дома никого не было, пропустив обед, он сразу же побежал подключаться к Джи. Самая крутая игра в мире, с полным погружением. Да и Васе было чем гордиться, прошел всего лишь месяц, а он уже добрался до гоблинов. Стартовым оружием ему досталось копье, урон 1-2. Урон, ясное дело, как у всех, а оружие всем достается случайное, особенность игры. На форумах периодически мелькают темы, где люди хвастаются, что им сразу доставался магический посох или что-то похожее, и они становились колдунами и магами. Большинству же приходится искать квесты на класс получше. Единственное, чего не хватало Васе, так это урона побольше, да только где же его взять? Каждый раз, жалея об этом, он вспоминал другой слух, что 8 игрокам на старте достались крутые пушки, называемые первым оружием расы, только при чем тут раса, он так и не понял. И теперь каждая из них находится у одного из 8 топовых кланов. 3 европейских, 3 азиатских и 2 русских. Приближаясь к своей любимой полянке, Вася опять задумался об игре. Вообще, в Джи, если отвлечься от виртуальности, система ужасно непродуманная, все ругаются, но терпит. Опыта нужно много, с монстров ниже тебя уровнем опыт не идет, а чтобы убить монстра выше уровнем, не хватает урона. До 10-го еще более-менее, а потом начинается настоящий кошмар. Кто пытался развиваться равномерно, даже шкуру пробить не может. Кланы пробовали выкачивать персонажей, которые вкладываются только в силу, но те в дальнейшем умирали от малейшего шороха. А смерть – это минус уровень. Тоже та еще фигня. Кто-то скажет, подумаешь, нашли чего бояться. А любой, кто хоть раз умирал в виртуальности, сразу поймет, что этот человек ни разу не играл в Джи. Смерть – это минус 3 часа игры и, главное, минус уровень. А учитывая, что каждый последующий требует в 2 раза больше опыта, чем предыдущий, то получается, по факту, ты теряешь половину времени, проведенного в Джи. Цензурных слов не хватает. Еппа, Вася стукнул гоблина и продолжил бег по лесу. Еппа, это какое-то гоблинское оскорбление. Очень удобно, и гоблин не отстанет, и язык гоблинский качается. У Васи была надежда, что если узнать язык целиком, что-то может произойти. Поэтому он здесь и сидел уже целую неделю. Опыт, конечно, не шел, зато хоть деньги понемногу копились. Сначала Вася дрался с гоблинами по одному, сейчас же собирал целые паровозы штук по 6-8. Больше нельзя, а то начнут окружать. А так Вася наловчился, бегаешь, выжидаешь удобный момент, а потом копьем по всем сразу. И так раз 40, но все равно гораздо быстрее, чем по одному с ними мучиться получается. Так что он был уверен, что не зря навострился так работать и наверняка в будущем это пригодится. Еппа, Вася добавил к паровозу еще одного гоблина. В дальних кустах началось странное шевеление, похоже, к нему приближался какой-то неудачник. Почему Вася в последнее время считал всех таких случайных гостей неудачниками? А очень просто, все новички пытались по его примеру собрать паровоз и все умирали, потому что без маленькой хитрости тут никак. Вася случайно обнаружил, что если прокачать немного ловкость, тогда не будешь спотыкаться о корни и рытвины. А если ее не хватает, то обязательно оступишься, и тогда тебя ничто не спасет. А новички обычно вкладываются в силу. Начитались гайдов и рассчитывают раскачаться в урон, чтобы пробивать монстров даже выше 15-го уровня и потом вступить в клан получше. Вася не раз думал, что если бы пришел в Джи зарабатывать, тоже так поступил, наверное. Но раз пока он может обойтись и без этого, то будет следовать, как говорится, своему пути ниндзя. В глубине души у него была робкая мечта стать самым крутым, а с однобоким развитием такого точно не получится. И тут, несмотря на свою ловкость, Вася чуть не остановился. Вышедший на поляну игрок был 20-го уровня и без клана, а все топы сейчас максимум 21 и краткий уровень, и это у азиатов, у европейцев и русских 19-е. Да Вася их всех по именам знает, и Александра среди них точно нет. Неужели это один из легендарной двойки? Была в свое время на форумах популярна версия, что первых орудий было не 8, уж очень число странное, а 10. Просто первые два их обладателя не стали создавать кланы, а пошли качаться в самую глубь джи самостоятельно и когда-нибудь вернуться. Больше всего Васю в этот момент расстроило, что ему же никто не поверит. И даже не отвлечься, не поговорить, паровоз догонит. Постой, была не была, решился он, если не попробует, потом себе никогда не простит. Вася Северный начал разговор не с противником во время боя, внимательность снижена на 20. Проходящий мимо игрок его просто проигнорировал. Помоги убить гоблинов. Вася решил попробовать подавить на жалость, здраво рассудив, что Александр не знает, что он тут качается, а помощь на 20 уровне можно без всякого риска. Ну, давай же, практически закричал он вслух. Вася Северный начал разговор не с противником во время боя, внимательность снижена на 40. Незнакомец оглянулся и окинул Васю равнодушным взглядом. Пробрало до мурашек, даже на секунду расхотелось, чтобы он останавливался. Но только на секунду. Ноль внимания, продолжает идти дальше. А нет, это конец. Из-за пониженной внимательности не успел вовремя заметить корень и упал на землю. Может, теперь спасет. Уже понимая, что обречен, ткнул на пиктограмму записи видео, вдруг сработает. Без привязки к вашему счету функция недоступна. Получен урон 28. Получен урон 38. Получен урон 41. Вы погибли. Вы сможете вернуться в игру через 180 минут. Соединенные Штаты Америки. Саринфиллские гули. Через разлом между измерениями в канализацию Саринфилла проникают опасные создания, гули, неживые и не мертвые. Найдите способ запечатать разлом. Джон, Дензель, Томми, на вас лечение. Денис, не забудь. Справа, справа. На игрока Линдси Браун 2 наложен эффект ужас. Игрок Джон Харви младший получает урон 8. Гуль получает урон 0. Игрок Томми Ли Спенсер получает урон 14. Безобразная копия человека, вся в уродливых шрамах, зажала в углу миниатюрную рыженькую девчонку и кромсала ее острыми кривыми когтями. Игрок Линдси Браун 2 получает урон 9. Гуль получает урон 0. Игрок Линдси Браун 2 получает урон 18. Гуль получает урон 0. Джон, вылечи меня. Из разлома полезли новые гули, моментально отрезавшие двух хилеров от остальных игроков. Игрок Линдси Браун 2 погибает. Игрок Денис Финниган 5 погибает. Бежим. Один из тех, кто выжил, замешкался и упал, споткнувшись о скользкий булыжник. Еще друзья называются, взяли и сбежали, как самые последние трусы, уже и силуэтов не видно. Гуль, занесший было над ним свои когтистые руки, запрокинул назад голову и рухнул наземь, развалившись на части. Подобную участь разделили с ним остальные. Всего полминуты, и полутора десятков мобов как не бывало. Девушка в легкой робе спокойно и даже как-то вальяжно подошла к нему и, прищурившись, посмотрела прямо в глаза. Ничего особенного вроде бы, но фигурка стройненькая. Светлана прочитал Томми. Что? 48 и краткий уровень. Здравствуй, Томми, сказала Светлана. Провести по квестам. А то я гуляю тут по старым местам, ностальгирую. Жаль, опыт здесь уже нулевой. Как ты так прокачалась? Целыми днями сидишь. Или задонатила уровень. Вдруг осенила американца. Расскажи, как это можно сделать? Я слышал, есть какие-то соски, которые повышают урон, и можно качаться дальше. Есть, задумчиво кивнула Светлана. Вот только тебе не понравится, как их нужно готовить. И с этими словами девушка пригвоздила Томми к каменному полу тонким зеленоватым лучом. Получен урон 330. Игрок Томми Ли Спенсер погибает. Выброшенный из игры на 180 минут скучающий клерк так и не узнал, что имела в виду загадочная Светлана. Южная Корея. Но Хен Син на 5 выкачивал 21 и краткий уровень почти месяц без перерыва, и оно того стоило. Теперь он видел сквозь иллюзии монстра в центре канализации Ларинхэу, а значит, клан сможет попробовать узнать, что он защищает. Это была большая операция, видящие клана определили причину иллюзии и смертей всех, кто туда заходил, аналитики клана просчитали возможные пути решения. Первый, собрать побольше народу, решили отложить после того, как 100 человек потеряли по уровню, замерев и постепенно потеряв все свои жизни. Второй, повысить уровень, чтобы намного превосходить монстра и не попасть под воздействие его техники. Инохину даже разрешили месяц качаться одному, не прокачивая других членов клана, чтобы побыстрее проверить возможность прохождения этого интересного места. Почему именно ему? А кто, как не обладатель первого лука, сможет сделать это быстрее всех? И пусть стрелы не бесплатные, но ради новых возможностей клана можно и вложиться. Несмотря на весь свой опыт, Нохен нервничал. Если он сейчас не справится, то месяц пропадет зря, и все те 300 бойцов, что ждут чуть дальше, не смогут ничего сделать. Сегодня, проснувшись в своем доме на острове Инчхан и потратив 2 часа на медитацию у берега моря, он думал, что готов. Но сейчас сомнения снова поселились в его сердце. «Начинаем», — прилетело сообщение в командном чате, и Рикосуми не любил разговаривать просто так. Но Хен присмотрелся к цели в центре зала. Уровень и даже название он так и не смог увидеть, даже видящие только примерно ощущали его. Как и многие другие, но Хен не мог понять, что обозначает это чувство. Он пытался, считая, что оно сможет помочь ему стать сильнее, но так и не продвинулся в этом. Все закончилось моментально. 2 выстрела, и все. Кто-то скажет, как просто, но именно так и должны заканчиваться все продуманные операции. Долгая подготовка и моментальное исполнение. Вход остался прикрывать отряд в 40 воинов, а 3 опустились в позу для медитации. Снова пришло время видящих. И тут Нохен замер, увидев перед собой девушку своей мечты. Хрупкая, какой и должна быть спутница настоящего мужчины, высокая, чтобы все видели, чья избранница самая лучшая, и с огромными фиолетовыми глазами. Рука молодого корейца потянулась кинуть маркер, которым он отмечал заинтересовавших его людей, но сейчас он был бесполезен, все параметры, появившиеся перед ним с легким хлопком девушки, были скрыты, даже имя и уровень нельзя было посмотреть. «Права была она 3», – пробормотала девушка. «Случайные порталы, это весело, но ареал все-таки не тот, хоть и похож, слишком людно. А что это вы тут делаете?» Ее лицо осветила ехидная усмешка. «Наверное, собрались и хотите пройти в инстанс». Нохина, несмотря на странность поведения, пронзила мысль, насколько далеко они сейчас смогут продвинуться. На данный момент подтвержденной информации по прохождению хотя бы одного инстанса в игре не было. Системный чат запестрел командами, но Нохен так и не смог на них сосредоточиться. «Кто ты? Не двигайся», и Рикосуми наконец-то решил заговорить вслух. «Как невежливо. Прежде чем задавать вопросы, нужно представиться. Так что я, пожалуй, вас накажу». Взмахнув рукой, девушка с фиолетовыми глазами активировала выскочившую из пола арку портала и исчезла в ней. Ахину и всем остальным осталось только системное сообщение. Повторное открытие инстанса будет доступно через 180 дней. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, ваш отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.com и нажмите на ссылку «Заказать аудиокнигу». Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, затем внимательно прочитайте правила заказа книг. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.